Давно-давно жил в большом городе старый часовщик, мастер, который умел делать и починять всякие часы, и будильники, карманные часы, часы с кукушкой, и стенные, и башенные. Как-то раз, гуляя в лесу, увидел мастер-часовщик у корневища огромного дуба забытые или кем-то оставленные часы. Но какие! Величиной с 4-летнего ребенка, с золотыми стрелками и с цифрами из драгоценных камней. Но часы молчали, не слышно было никакого тиканья. — эти часы испорчены, — подумал мастер. Да, — да-да-да, конечно, испорчены. Возьму-ка я их с собой, починю и объявлю во всем городе, чтобы их хозяин пришел за ними. Сказано, сделано. Добравшись к себе домой, мастер тотчас же принялся за работу. Открыл часовую коробку и увидел, что часы стали, потому что в них не было карлика. Какого карлика? Да разве вы не знаете, что в то время в каждых часах жил крошечный человечек, карлик? Это он двигал зубчатые колесики часов и выстукивал своим молоточком тик-так, тик-так. Но не всякому удавалось видеть такого карлика. Он показывался только тем, кто сделал 99 добрых дел. Да. Итак, значит, мастер увидел, что чудесные часы, найденные им в лесу, не идут, но он не испугался и не огорчился. Как раз за день перед тем кто-то нечаянно наступил на одни часы. И так как виновник этой беды был очень большой и очень тяжелый, часы превратились в лепешку. Часовой мастер с превеликим трудом вытащил из них испуганного карлика. Карлик плакал большими в булавочную головку слезами. До поры до времени мастер посадил карлика в ящик своего стола, и бедный карлик, сидя там взаперти, все время отстукивал тик-так, тик-так. Он был удивительно трудолюбивый. — Эй, малютка! — сказал часовщик, отпирая ящик. — Посмотри-ка, какие часы для тебя папа нашел! — Ура! — закричал от радости карлик и подкинул высоко-высоко свой колпачок. В следующую минуту он уже суетился, перебираясь в свое новое жилище, а перебравшись, тотчас же принялся так весело выстукивать молоточком «тик-так, тик-так, тик-так», как может выстукивать только карлик, знающий, что это его часы. В один прекрасный день выехал на прогулку король этой страны. Проезжая мимо мастерской старого часовщика, увидел на выставке эти часы и сказал мастеру: «Я покупаю у тебя эти часы». Но с того дня, как часы попали во дворец, начало там твориться что-то неладное. Придет к королю какой-нибудь знатный вельможа, жалованный своих крестьян, и скажет ему король: «Говори, разрешаем тебе говорить целый час». Блядь, а часы с золотыми стрелками показывают, что час этот уже прошел. А придет какая-нибудь несчастная вдова на своего боярина жаловаться, что он у нее последний кусок хлеба отнимает. Король говорит: «Ну, говори, разрешаю тебе говорить одну минуту». А на часах с золотыми стрелками минута эта длится без конца. Заметили это придворные да бояре, собрались и пошли королю на часы жаловаться. «Великий король, так нельзя! Часы твоего королевского величества отравляют нам жизнь! Они, государь, неверно идут!» Король не стал их и слушать. Так было в первый раз, так было и во второй, а в третий раз, когда король и сам немного разобрался в том, как обстоит дело, позвал он часовщика, да и говорит ему: «Послушай, мастер, мои бояре жалуются, что часы с золотыми стрелками плохо идут. Возьми их, проверь и почини». «Что ж, проверю, великий король», — сказал старик-часовщик. Взял он часы, отнес их домой и разобрал. «Ну, говори, карлик, знаешь, на что его величество король жалуется?» «Ах, мастер», — вздохнул карлик, — «что поделаешь, когда у меня тоже сердце есть. Вот я и двигаю стрелки, когда быстрее, когда медленнее, как мне лучше кажется». Мастер ласково кивнул ему головой, и у него самого было сердце, и он прекрасно понимал, доброго карлика. «Что ж нам теперь делать?» — заволновался он. И так-то, волнуясь и мучаясь, вспомнил, что к ним в город на Медне переехал откуда-то еще один часовщик. Пошел к нему, рассказал все и попросил совета. «Да не гонюй!» — говорит ему тот. «Положись на меня, я уж что-нибудь придумаю». И так как новый часовщик был очень плохой человек и во что бы то ни стало хотел угодить королю, он изобрел железного карлика. И так искусно сработал его, что тот мог делать все, что делали настоящие карлики. Вот только сердца у железного карлика не было. Часы опять поставили на прежнее место в тронном зале. Но теперь бояре говорили по часу, а бедняки лишь одну минуту. Со временем все карлики, жившие в часах, состарились и один за другим переселились в страну сказок. А вместо них в часы стали ставить железных карликов или пружинки, цепи, маятники и кукушек. Часы с пружинкой, цепью, маятником и кукушкой существуют и в наши дни, а вот часов с карликами больше нет. И часов с сердцем тоже. Но ведь у каждого из нас, ребята, бьется горячее сердце.